И вот еще что. Небольшие суммы, присылаемые женой Глеба Ивановича, хранились у меня, и Успенский нет-нет, да и выманивал 2-3 рубля. Выманив, тотчас раздавал служителям. Егоров никогда не брал и пятачка. За несколько дней до приезда в Колмово госпожи Успенской у Глеба Ивановича вышло с Егоровым столкновение особого свойства. По словам последнего, он поутру, как обычно, принялся за приборку, а Глеб Иванович ни с того ни с сего замолотил по столу кулаком, ногами затопал и стал криком пенять в том смысле, что он, Егоров, природный крестьянин, из лучшего в России сословия, а он, Егоров, вместо того, чтобы крестьянствовать, землю пахать, веником шваркает, и его, Успенского, ночную посудину выносит и так далее. Ударил Глеб Иванович, видать, по открытой, не заживающей ране. Егоров мне признавался, и я уверен, так бы и приключилось, признавался, что еще бы минута, и он, право, вздул бы барина-обидчика, но тут Глеб Иванович, уронив голову, повинно тоскливо молвил: «Эх, Андрей Петрович, жить бы нам с тобой не здесь, а в избе!» И заплакал. Егоров, однако, не остыл, хлопнул дверью, пришел ко мне и угрюмо попросил перевести в другое отделение, он где ни за какие ковришки услужать господину Успенскому не станет. Я долго уламывал Егорова, он, наконец, нехотя согласился, сказав: «В последний раз, а там хоть режьте». Согласиться-то согласился, но держал вооруженный нейтралитет. И Глеб Иванович сокрушался, бойкот объявил, волком смотрит. А сейчас волк бежал по дорожке, махал руками, улыбался, выкрикивал: «Александра Васильевна, приехали! Александра Васильевна, приехали!» Приезд жены не был неожиданностью. И письмо прислала, и телеграмму, а Глеб Иванович, словно бы пораженный известием, сбился с шагу, юношески зарделся и бросился в сторону больничной конторы. Я увидел, как Егоров догнал Глеба Ивановича, как Глеб Иванович доверчивым детским движением взял Егорова за руку, и вот так, держась за руки, они мелькали среди вишневых деревьев, окружавших контору. Я уступил Успенским свою квартиру. Александра Васильевна прожила у нас 3 дня. Все это время я был в тревоге. Для меня не были секретом горестные переживания Глеба Ивановича. Он полагал, что обрек свою семью на прозябание. Его угнетало не только настоящее, но и прошлое, вечная поглощенность спешной работой и никакой заботы о домашнем очаге, о детях. Все тяготы несла Александра Васильевна. А теперь вот донашивала старые фуфайки, ходила в стоптанных туфлях, утверждая, что других ей не надо, эти в самый раз по ноге. Глеб Иванович мучился. Никакой, говорил я, не муж, не отец, а нахлебник. Да к тому же нахально требующий, чтобы его навещали, о нем тревожились, ему писали. Случалось, что мучения достигали степени отчаяния, он ожесточенно бил себя по голове каким-нибудь тяжелым предметом, благо Егоров всякий раз, будто чутьем угадывая, поспевал вмешаться. Понятно, что я тревожился. Не о том лишь, как пройдет свидание, но и о том, как сойдет разлука. Правда, еще с первых оттепелей он настойчиво добивался отпуска. Хотел совершить пешее хождение по здешним весям. Это, говорил, необходимо, надо обновиться существом, получить свежие впечатления. И тогда он возьмется, непременно возьмется за перо, напишет, как он говорил, о великих людях земли русской, нынешних шлиссельбургских мучениках, о Вере Фигнер, о Германе Лопатине, который, заворожив его однажды, приворожил пожизненно. Я этот вояж обещал сказать честно не очень-то твердо и определенно, смотря, мол, по состоянию. Но с течением времени все больше склонялся к тому, чтобы исполнить свое обещание. Стало быть, и теперешняя разлука с женой могла сойти благополучно, потому что Александра Васильевна часто живала в здешних местах, точнее, в Сябринцах близ Чудова, а значит, в одни пешего хождения Глеб Иванович не минует Сябринцев. Кратким прологом вояжа была поездка в Новгород на станцию железной дороги. Глеб Иванович провожал Александру Васильевну. Я сопровождал Глеба Ивановича.